Глава 42. Эльвар. Эльвар развязывала узлы на моржовой веревке, которой она ранее закрепила Гренда в задней части пустой телеги. Ее пальцы уже онемели и распухли. Она ругалась и проклинала каждый узел, борясь с ними, но в конце концов справилась. «Готова, девочка?» — гаркнул Сайват, и они вместе сняли Гренда с телеги. Эльвар взялась за лодыжки, а Сайват обхватил бессознательного воина за плечи. Вместе они уложили его на суконный плащ, который Эльвар расстелила на земле, и она стала осматривать его раны. После того, как мост Избрун остался позади, они остановились, чтобы оказать помощь раненым и провести подсчет потерь. Лютая рать лишилась одной повозки и двух пони, нагруженных связками копий и бочонками с элем, кониной и сывороткой. Трое бойцов пали на пригорке после атаки роя теннуров. Почти никто не остался целым. У кого-то нашлось всего несколько царапин, у кого-то зияющие кровавые дыры там, где Везен успели выдрать куски мяса, вцепившись когтями. Всем нужно было промыть раны кипяченой водой с уксусом. Самые глубокие зашили, наложили припарки из тысячелистника и меда, обложили мхом и обмотали льняными бинтами. Агнар приказал разжечь огонь, так как некоторые раны нужно было прижечь. «Спасибо, Сайват», — сказала Эльвар, опускаясь на колени рядом с другом. Толстяк встал и посмотрел на Гренда, затем похлопал ее по плечу, едва не вышибив дух, и ушел. Свежая кровь просочилась сквозь повязку на голове Гренда. На его ногах и лице виднелись царапины и порезы, но самым страшным оказался удар по затылку, который Теннур нанес ему куском черного камня. Успа пришла на помощь Эльвар, едва они остановились после перехода через мост. Эльвар пыталась очистить рану и проверить, насколько она серьезная. Слезы застилали ей глаза. Ведьма Сейд срезала острым ножом волосы Гренда, слипшиеся от крови, а затем помогла промыть рану. Все это время Эльвар чувствовала, как в животе у нее сжимается кулак страха, скручивая внутренности и делая движения слишком быстрыми и резкими. Ощущение только усилилось, когда Успа кончиками пальцев прощупала череп Гренда. «Кость не проломлена», — произнесла Успа спустя целую вечность. Эльвар вздохнула с облегчением. Успа помогла ей обработать рану, затем наложила припарку из трав и мха и перевязала чистой полоской ткани. «Когда он очнется, ему нужно будет выпить немного мятного отвара и валерианы», сказала Успа, уходя, чтобы обработать раны других раненых лютых. Грент оставался без сознания на протяжении всего этого времени. И когда Агнар крикнул, чтобы все собирались и выезжали, его погрузили в пустую телегу и привязали. Затем они двинулись в путь. Успа вела их в нетронутый мир. Эльвар не знала точно, как долго они шли по этой земле. Неизменный солнечный свет вводил в заблуждение, но догадывалась, что около половины дня. «Как он?» Раздался голос позади нее, и Эльвар, подняв голову, увидела Агнара. На его лице и бритой голове виднелись следы от когтей. Они были не слишком глубокими и уже затягивались. Он опустился на колени рядом с ней и предложил тарелку с маринованной сельдью и жареной капустой, а также горшок со скиром. «Он не проснулся», — сказала Эльвар, развязывая льняную повязку на голове Гренда и осматривая рану. Припарка все еще была на месте. Агнар наклонился вперед, поближе к ране, и принюхался. «Дурно не пахнет», — сказал он, — «а это всегда хороший знак». Он похлопал Эльвар по руке. «Он проснется, когда его тело будет готово». Эльвар фыркнула и смахнула слезу, которая грозила вот-вот выползти из глаза и покатиться по щеке. «Мы... лютая рать», — тихо сказал Агнар. «Наша жизнь — это кровь и битвы. Никто из нас не умрет старым и седым в своей постели». Его слова были мягкими, и Эльвар знала, что они истинны, но все же ей с трудом удалось сдержать рыдание, рвущееся из горла. «Я знаю», — пробормотала она, говоря медленно, чтобы голос звучал ровно. «Я путешествую и сражаюсь с лютой ратью уже несколько лет, и тысячу раз видела, как над нами парят крылья смерти. Я знаю, что крыльям ворона все равно, кого забирать. Они не делают различий между богатыми и бедными, добрыми и жестокими. Но Грант всегда был рядом со мной или защищал мою спину. Он ни разу не был ранен, даже царапины ни разу не получал. Поэтому видеть его таким... таким уязвимым...» «Да», — кивнул Агнар, — «смерть — наш постоянный спутник. Она всегда шепчет на ухо, но когда видишь, как падает друг...» Он покачал головой. «Ничто не может подготовить к этому, даже если мы сами перешли вброд реку мертвых». Он посмотрел на нее. «Вот почему мы так упорно сражаемся друг за друга. Мы не бросаем живых. Мы не бросаем тех, кому присягнули». «Ты возвращался за мной», — сказала Эльвар. «Когда Грант упал, а я стояла над ним, я подумала, что смерть настигла нас». «Да, я возвращался», — сказал Агнар. «Но кто-то опередил меня». Он улыбнулся. «Мы не можем выбирать сородичей, но мы...» Он махнул рукой на воинов вокруг, занятых обустройством лагеря и уходом за ранеными лошадьми. «Вот моя родня, более близкая, чем кровная. Мои братья по мечу, мои сестры по щиту. Я готов отдать за них жизнь, и я думаю, что они отдали бы свои жизни за меня». «Да, мы сделали бы это», — сказала Эльвар. «Я бы так и сделала». Агнар усмехнулся и кивнул. Некоторое время они сидели в молчании, пока Эльвар продолжала проверять все повязки и раны Гранда. «Ты никогда не говорил о своих родных», — в конце концов сказала она. Агнар уставился в никуда. Молчание затянулось так, что Эльвар подумала, он не собирается отвечать. Затем он вздохнул. «Нечего рассказывать. Моя мать умерла от истощающей болезни, когда мне было 10 зим. Мой отец продал меня в рабство, когда мне было 11, потому что посевы погибли, и ему нужна была еда на зиму». Губы его дрогнули, рот искривился то ли в гримасе презрения, то ли в улыбке. «То есть он попытался меня продать?» Я вонзил деревянный топор меж глаз торговцу, пытавшемуся меня купить, и сбежал. Он рассмеялся, хотя в этом не было ничего смешного. И я долго бежал, пока не создал вокруг себя новую семью, которой могу доверять. Он сжал ее руку, затем встал. «Мы скоро отправимся дальше». «Нет. Мы будем отдыхать, зализывать раны, спать». Он посмотрел на небо, яркое от солнечного света, на несколько тонких облаков, прозрачных, словно шелк. «Нет смысла ждать темноты в этом вечном дне. Мы пойдем, когда отдохнем, и остановимся, когда устанем». Агнар посмотрел вниз на Гранда. «Он скоро проснется», — сказал он и пошел прочь. Эльвар сидела рядом с Грандом и ела маринованную селедку и капусту, которые принес Агнар. На земле все еще было жарко, хотя не так жарко, как в лагере у моста Избрун, ведь они уже полдня шли от расплавленной реки в бездне Везен и теперь расположились лагерем у обычного ручья, на краю леса, у подножия холмов. Рядом росли ольха, а также береза и вяз. «Холмы темной луны», — подумала Эльвар, глядя на них. «Я слышала, как о них пели скальды в бражном зале отца. Никогда не думала, что буду смотреть на них, что буду спать всего в одном дневном переходе от них». Несмотря на усталость в мышцах и переживания из-за Гренда, она почувствовала знакомое волнение. «Пройти по земле богов!» Раздался стон, и Грэнд зашевелился. Эльвар вскочила, подбежала к нему и опустилась на колени, поглаживая его исцарапанное лицо. Его веки дрогнули и поднялись. Он уставился на нее мутным взглядом. И, наконец, увидел ее. «Последовать за тобой на поле битвы», — вздохнул он, — «возможно, было не самым мудрым решением». «Мудрым? Конечно, это было неразумно», — сказала Эльвар. Ее челюсть задрожала от внезапной улыбки, а слезы текли по щекам и падали на лицо Грэнда. Она погладила его по лбу. «Я так боялась», — прошептала она. «Боялась чего?» — пробормотал Грэнд. «Жизни без тебя», — сказала Эльвар. Улыбка смягчила суровое лицо Грэнда. Он протянул руку и погладил ее щеку, поразительно нежно для себя, жестокого воина, человека из мира насилия. «Чтобы избавиться от меня, понадобится больше, чем несколько крылатых крыс», — сказал он, убирая руку. «Хорошо», — засмеялась Эльвар. «Пить», — пробормотал Грэнд. Эльвар откупорила флягу с водой и приподняла голову Грэнда, чтобы влить несколько глотков ему в рот. «Я скоро встану», — прошептал он, а потом закрыл глаза и уснул. Эльвар прислонилась к нему, улыбаясь и доедая свой ужин. Потом она услышала шаги. К ней приближался один из воинов. Это была Солин с двумя рогами Эля в руках. Седовласая женщина села рядом с Эльвар и протянула ей один из рогов. «У меня перед тобой кровный долг», — проговорила Солин, брызгая слюной. «Ты в порядке?» — спросила Эльвар, поставив на землю горшок со скиром, и взяла рог. «Все маленькие фезенские ублюдки выпили мне зубы», — пролепетала Солин, открыв рот и демонстрируя красные окровавленные десны на месте трех передних зубов. «Вот гадость», — сказала Эльвар. «Я выфа», — сказала Солин, пожав плечами. «Уфе потерять несколько зубов, чем фыфм. И за это я должна благодарить тебя». «Мы сестры по счету», — сказала Эльвар. «Так что не за что благодарить. Ты бы сделала для меня то же самое». «Надеюсь», — сказала Солин. «Хотя ты не узнаешь этого, пока не окажешься в бою. Вот тогда-то и наступает время, когда представляется крепость Феца и костей Фойна». Она взглянула на Эльвар. Щека и бровь Солин, украшенные татуировками, дрогнули, и она протянула руку в воинском приветствии. «Я ценю твое сердце воина, твою боевую силу и горжусь тем, что могу назвать тебя сестрой». Эльвар с улыбкой взяла Солин за руку. Они сидели и пили эль вместе. Тут чей-то смех привлек внимание Эльвар. Оглянувшись, она увидела Бьорра с Суспой, Кракой и Гундуртреллом. Он шел от них к железному котелку с едой, висевшему над огнем очага. «Не присмотришь ли ты за Грэндом вместо меня?» — сказала Эльвар, осушив свой рог с медовухой. «Мне нужно сказать еще кое-кому спасибо». «Ага», — сказала Солин. Эльвар встала и пошла через лагерь, увидев, что Бьор уже оставил котел и уходит прочь. Она последовала за ним, пробираясь через лагерь, мимо вырытой ямы с кострищем, мимо сидящих и разговаривающих воинов. Сайват напевал себе под нос. Она махнула рукой в ответ на их призывы, покачала головой на их приглашение посидеть и вместе выпить и пошла дальше, к дальнему краю стоянки на берегу ручья. Здесь повозки стояли плотно друг к другу, а уцелевшие пони были распряжены и стреножены. Бьор как раз отдавал миски с едой Успе, Краке и Гундуртреллу, и все четверо смеялись над какой-то шуткой. Потом он сел и начал есть вместе с ними. Когда Эльвар подошла и встала рядом, все четверо подняли на нее глаза. «Я хотела поблагодарить тебя», — сказала Эльвар. Во рту у нее пересохло, и слова говорились будто сами собой. «Ну, тогда продолжай», — с улыбкой сказал Бьор. «Спасибо», — сказала Эльвар. «Ты спас жизнь мне и Гренду. Мы стали бы пищей для тенуров, если бы ты не вернулся за нами». «Да, стали бы», — согласилась Успа. «Тенуры сейчас устроили бы прекрасный пир из твоих молодых белых зубов», — сказала Крака, и все они засмеялись. Эльвар постояла еще несколько мгновений. Смех утих, и воцарилась тишина. «Не за что, Эльвар огненный кулак», — сказал Бьор. «Почему ты это сделал?» — спросила его Эльвар. «Вырвался из стены щитов. Рисковал своей жизнью ради меня». Он улыбнулся ей. «Неужели не ясно?» — ответил он, улыбаясь. Эльвар взяла его за руку, подняла на ноги, притянула к себе и поцеловала, мягко и долго, ощущая кисловатый вкус скира в его дыхании. Когда они оторвались друг от друга, Бьор смотрел на нее, не мигая, его щеки раскраснелись, и она чувствовала, как его сердце колотится в груди. Она повернулась, все еще держа его за запястье, и повела по берегу ручья, прочь от лагеря. Сзади донесся тихий смех Краки. Старая ива выросла перед ними. Ветви ее занавесом падали в ручей и лежали на глинистой земле. Эльвар протиснулась сквозь ветви в укромное место у ствола, где земля была покрыта мхом и мягкой травой, затем повернулась и посмотрела на Бьорра. Он стоял, молча глядя на нее. Эльвар убрала с его лица прядь темных волос, выбившуюся из косы, провела ладонью по веснушчатой щеке, потом скользнула рукой вокруг шеи, притянула его к себе и снова поцеловала. Сильнее, чем раньше. И медленно потянула его за собой на землю.